Глава 11. Сидел в машине, припарковавшись в соседнем дворе от дома Юли, и курил одну за другой, пытаясь заглушить этот чертов зуд внутри. Прошло всего несколько минут с тех пор, как Юля прогнала меня, как будто я был последним куском дерьма на ее пути. Ее слова жгли. «Прощай, Саша. Я надеюсь, я больше никогда тебя не увижу». Они эхом отдавались в голове, но я не мог уйти. Не мог завести мотор и уехать, как планировал. Что-то тянуло меня назад, как магнитом. Интуиция? Чёртова совесть? Или просто это безумие, в которое я вляпался по уши? Вышел на улицу, кинул окурок к ногам, придавил его подошвой и сплюнул. «Хватит. Я уеду. Завтра. Нет, сегодня, позже». Но ноги меня сами несли к ее дому и подъезду. Как раз в это время из него выходила женщина с собакой. Я зашел, поднялся на нужный этаж. Но как только хотел надавить на кнопку звонка, услышал шум за дверью. Голоса. Мужской. Злобный, знакомый мне. «Антон! Этот ублюдок!» Сердце ухнуло в пятки. Дверь была не заперта. Я не думал. Просто рванул вперед, толкнул дверь плечом и влетел внутрь. Картина, которая открылась, взорвала меня изнутри. Антон прижимал Юлю к стене. Его рука на ее горле, другая рвала одежду. Она билась, кричала. Слезы текли по лицу. «Отпусти! Остановись, Антон!» Голос срывался на виск. А этот слезняк рычал. «Покажи мне, как ты его хотела!» «Как шлюха, которой ты и являешься!» Кровь ударила в голову. Я схватил его за ворот пальто, рванул назад с такой силой, что он полетел в противоположную стену, как мешок с дерьмом. «Ты коснулся ее!» — прорычал. Кулак сам полетел в его челюсть. Хруст, кровь брызнула. Он пытался отбиваться, но где ему... Я бил методично, в живот, в ребра, в лицо. Каждый удар за ее слезы, за ту ночь, за все, за что я сам не мог найти себе места. Юля кричала позади, но я не слышал, только свой рык и его хрипы. Антон рухнул на пол скуля, кровь текла из носа. Я навис над ним, ботинок над его мордой. «Ты больше никогда к ней не подойдешь». «Или я тебя убью. Ты меня понял?» «Да, да, я понял», — он закивал, бормоча. Я наклонился ближе, схватил за волосы, приподнял голову. «А если не оставишь ее в покое, твой тесть узнает не только о всех твоих любовных похождениях, а о внебрачном сыне, которому уже 5 лет, но и о том, как ты воруешь у него деньги». Его глаза расширились от ужаса. Он не знал, что я копал глубже, чем он думал. Я швырнул его обратно на пол и сплюнул. «Вали отсюда, пока я не передумал». Антон, хромая и держась за ребра, выполз из квартиры, бормоча проклятия. Дверь захлопнулась за ним. Тишина. Только тяжелое дыхание Юлии и мое собственное, как у зверя после охоты. Я повернулся к Юле. Она стояла у стены, прижавшись спиной, в разорванной футболке, которая едва прикрывала грудь. Штаны спущены до колен, кружевные черные трусики на виду. Слезы катились по щекам, тело дрожало. «Юля!» — шагнул к девушке, но она не отшатнулась. Просто смотрела, глаза огромные, полные боли и... чего-то еще. Доверия, надежды. Не выдержал. Подошел ближе, стер слезу с ее щеки большим пальцем. А потом наклонился и поцеловал. Нежно, стирая соленые дорожки губами. Юля вздрогнула, но не отстранилась. Наоборот, прижалась ко мне. Руки вцепились в плечи, пальцы впились в ткань куртки, как будто я был ее якорем в этом аду. «Саша», — прошептала, и ее губы нашли мои. Поцелуй был отчаянным, голодным. Она отвечала, словно нуждалась во мне больше воздуха. Язык скользнул в ее рот. Она застонала, прижимаясь всем телом. Бедра потерлись о мои. Я почувствовал, как мой член твердеет, мгновенно и болезненно. Почувствовал, насколько я изголодался по ней. Руками обхватил талию, приподнял. Она была легкой, хрупкой. Подхватил на руки, как в ту новогоднюю ночь. Понес в комнату. Юля не сопротивлялась, только цеплялась сильнее. Ее губы не отрывались от моих, соленые от слез, но такие сладкие. Уложил ее на кровать осторожно, навис сверху. Замер, заглядывая в заплаканные глаза. Голубые, как ледяное зимнее небо, но сейчас полные огня. «Юля, я...» Начал, но она покачала головой. Пальцы коснулись моих губ. «Не останавливайся», — прошептала хрипло. «Пожалуйста, Саша, дай мне все забыть. Хотя бы на эту ночь. Сделай так, чтобы я забыла его, забыла боль». Ее слова ударили в самое сердце. Кивнул, наклонился, поцеловал снова. Медленно, глубоко. Мои губы скользнули по щеке, стирая остатки слез. По шее, где пульсировала венка. Юля выгнулась, тихо простонала. Я начал раздевать ее, нежно, снимая остатки футболки, проводя пальцами по коже. Припал к груди. Юля ахнула. Руки запутались в моих волосах, прижимая ближе. «Да, Саша, так...» Ее голос дрожал. Целовал ее жадно, но нежно. Рука скользнула вниз, по животу, к белью. Пальцы нырнули под ткань. Она была уже влажная и горячая. Она хотела меня, несмотря на все. Или из-за всего. Проник в нее пальцами. Юля извивалась подо мной. Бедра подались вверх, встречая руку. «Больше. Пожалуйста. Ах!» Ускорил ритм. Тело девушки напряглось. Мышцы внутри запульсировали. Первый оргазм накрыл ее внезапно. Она закричала, впиваясь ногтями в мои плечи. Тело выгнулось дугой. Я не останавливался. Целовал грудь, лаская между ног, продлевая волны оргазма. «Ты прекрасна, моя девочка», — прошептал, глядя, как она дрожит. «Такая горячая, моя». Юля открыла глаза, затуманенные, потянула меня за куртку. Я стянул ее с себя, потом футболку, обнажая татуировки на груди и руках. Каждый мускул напряжен. Юля провела ладонями по животу, вниз к ремню. Я помог. Расстегнул джинсы, стянул их вместе с боксерами. «Саш, пожалуйста». Она умоляла меня. Но я сдерживал себя. Второй оргазм пришел, когда я надавливал долго на одну точку. Юля закричала протяжно. Тело сжалось. Влага хлынула на мою руку. Она билась в конвульсиях, прекрасная в своей уязвимости, в своей страсти. Я дурил от этого. От ее стонов, от того, как она отдается полностью, без остатка. Моя девочка. Мой невероятный сюрприз. Не его, моя. Опустился ниже, раздвинул ноги шире, припал губами к ее киске. Вылизывал медленно, собирая каждую каплю. Язык проникал внутрь, сосал клитор. Юля кричала. Руки тянули меня вверх, но я не спешил. Хотел, чтобы она забыла все, кроме меня. Наконец, не выдержав, поднялся. Вошел медленно, сантиметр за сантиметром, чувствуя, как она обволакивает меня тесно, горячо, влажно. «Да, Саша, глубже». Юля выгнулась, ногти впились в спину. Она стонала, а я двигался. Толчки медленные и глубокие, целуя ее губы, шею. «Ты моя, только моя девочка. Я люблю тебя, люблю». Она отвечала. Бедра встречали мои, тела синхронизировались. Но я кончил слишком быстро. От ее тесноты, от ее стонов, от любви, которая жгла внутри. Сперма хлынула волнами. Я вонзился глубже, замер, целуя губы. «Прости меня, девочка. Прости, я так люблю тебя. Прости». Мы лежали сплетенные, дыхание тяжелое. Она прижалась ко мне, голова на груди, и я гладил ее волосы, зная, что это не конец. «Это начало. Я не уйду. Никогда».